Глава 15. В Московский государственный архив я пришел, чтобы восстановить документы и прояснить некоторые вопросы. К сожалению, крабогном не смог отыскать у Раковых мой школьный аттестат, а получить его нотариально заверенную копию я мог либо по почте, что довольно долго, либо явившись лично в Московский архив. Плюсы в голове крутились слова следователя о нарушенных обязательствах. Он, конечно, говорил о магическом образовании. Однако стоило бы уточнить об обязательствах рода Ломоносовых. В пятиэтажном здании было несколько организаций и ни одного указателя. Ресепшн стоял пустой, за 10 минут ожидания я не заметил ни признака жизни. Поэтому пришлось прокладывать маршрут с помощью таких же посетителей, как и я. В конце концов, мне повезло. И милая девушка провела меня до высоких обшарпанных дверей с табличкой «Архив». Внутри витал запах пыли и плесени. Полки были ржеватыми, их явно затапливало дождем из-за прохудившейся крыши. Небольшой пятачок был отведен для 4 столов, а все остальное пространство было занято высоченными железными полками. Вдоль рядов сновала седая старушка в цветастом платке. Пересчитывала папки, сверяла их количество с записями в своем блокноте. Заметив меня, она расплылась в счастливой улыбке и распахнула объятия. «Как давно ко мне не заглядывали! Все письма шлют, а поговорить никто не заходит. Милок, хочешь чаю? У меня и оладушки есть со сметанкой. Угостись, будь лаской, не обижай старую женщину». Она мне подмигнула и посеменила к боковой незаметной дверце. «Сейчас, сейчас, чайничек закипячу и заварю черный цейлонский чай. Мне сынок из-за границ заморских передал. Вкусно! Чашечку хочется вылизать». Я сперва хотел отказаться, но потом понял, что очень проголодался. Не мудрено больше суток не жрать. «С удовольствием!» Я последовал за старушкой. «Может быть, вам чем-нибудь помочь?» «Конечно, помочь. Нужно расправиться с оладьями, чтобы ни одного не осталось». «Будет выполнено», — шутливо козырнул я. Оладьями все не ограничилось. Старушка открыла небольшой холодильник и очень скоро заставила стол разнообразной едой. Котлетами, сырниками, жареной картошкой, малосольными огурчиками. Я прям на секунду оказался в прошлом, когда бабушка по материнской линии, несмотря на бедность, откармливала меня на убой. Закипевший чайник с тихим щелчком отключился, старушка залила листовый чай горячей водой, и мы уселись за стол. «Самая вкусная еда, которую я когда-либо ел», — произнес я и не покривил душой. После суточной голодовки холодные куриные котлетки казались мне божественной амброзией. Я аж от удовольствия закатил глаза. Потрясающе! «Льстец!» — замахала морщинистыми ручками старушка, но покраснела от удовольствия. «По привычке готовлю кучу всякого. У меня раньше неподалеку сын с внуками жил, они постоянно ко мне бегали. Но полмесяца назад сын переехал в Новосибирск и внуков забрал. А я все никак не привыкну. Да с другой стороны, на что мне пенсию и зарплату тратить? Живу я все равно здесь, в коморке. Никуда не хожу, эх». «Этого зря», — покачал я головой. «Не надо запирать себя в четырех стенах. Или здоровье не позволяет». «Мне и сын-то говорил», — вздохнула старушка. «Ну как-то не получается. Да что это мы обо мне и обо мне? Милок, ты зачем пришел-то?» «Мне бы школьный аттестат восстановить, если он есть, конечно. Я 4 месяца в коме пролежал, как раз за дело окончания школы. Так что не знаю, выдали мне его вообще или нет». Я состроил скорбную мину. «Мне еще почему-то попрекают тем, что я не развиваю магию. Говорят, должен был этим заняться 3 года назад. Я даже не понимаю, о чем речь. Родители умерли, дела мне не передавали, вот и разбираюсь со всем». «Ох, бедный мальчик!» Всхлипнула прослезившаяся старушка. «Ты не переживай, не переживай, я тебе помогу. Ты так похож на моего сыночка, почти полная копия. Все про твой род найду, каждый документ». Мы доели, я убрал со стола и помыл грязную посуду, и старушка молнией заметалась между полками. «Так, Соломон Ломоносов, где же ты, где же...» — бормотала она, перебирая папки. «Ага, попался. А теперь... Ага, три полки влево, одна вперед». Через полчаса на трех столах, которые, видимо, служили импровизированным читальным залом, возвышались стопки документов. Старушка уселась и жестом велела устраиваться рядом с ней, вмиг превратившись в строгую властную учительницу. Она разобрала каждый документ, каждый листочек, указала на все подводные камни и объяснила все непонятные моменты. Энтузиазм бил из нее во все стороны. «Что ж, дела у тебя плохи», — подытожила она все сказанное. «Не откладывай в долгий ящик, иначе потом не разгребешь». «Ох, ироды!» — она потрясла маленьким кулачком. «Как этих раковых вообще допустили в опекуны? Да, судя по документам, на них клейма негде ставить. Таких опекунов за хрен и в Тамбов!» Перехватив мой удивленный взгляд, она пояснила. «В Тамбове тюрьма строгого режима». «Вот так и бери отпуск на 4 месяца», — пошутил я, обдумывая новую информацию. В Конституции Российской империи не было прописано, что любой человек, обладающий магическим талантом, обязан служить государству. Однако фактически это было нерушимой традицией. Ее не надо было поддерживать законом, потому что люди, не желающие развивать свою магию, становились изгоями. Их открыто оскорбляли, дискриминировали и не позволяли жить полной жизнью. Некоторым несчастным приходилось менять личность, чтобы скрыться от гонений. Казалось бы, выход прост – молчи о магическом даре. Только вот его появление улавливалось особым артефактом, который, кстати, находился именно в этом здании, в бюро регистрации. Скрыться было невозможно. Как я понял, сообщали о факте регистрации специально таким образом, чтобы о нем узнало как можно большее количество людей. Короче, трезвонили во все колокола, обеспечивая давление общества. Однако род Ломоносовых очень тщательно оберегал тайну своего наследника Марка. Лишь год назад в СМИ просочились слухи об этом, которые запятнали репутацию рода. Вдруг старушка откашлялась, привлекла мое внимание и осторожно произнесла. «Ты уж прости, милок, я не хочу очернять память твоих родителей, но предупредить обязана. Видишь ли, твои родители очень часто наведывались в бюро регистрации и только к одному единственному сотруднику — Бориславу Венецкому. 11 месяцев назад его арестовали за взяточничество, но это между нами». Она приложила палец к губам. «Все еще идет следствие, поэтому информация не разглашается. Но будь готов, когда все выплывет на поверхность». «Все станет в 10 раз хуже», — кивнул я. «Но не все плохо, аттестат мне все-таки оформили». «А с налогами что будешь делать?» — поинтересовалась старушка. «Может, в банк обратишься? Хотя какая там у тебя кредитная история?» «Выпутаюсь, не переживайте», — улыбнулся я. Раковы были отвратительными опекунами не только потому, что постоянно травили своего подопечного и распродавали его имущество. Вдобавок к этому они вообще не платили налоги, различные государственные сборы и не следили за обязательствами, которые на себя взял род. Так, например, из-за их безалаберности у Ломоносовых конфисковали угольную шахту в Ростове. Род взял в разработку чужую шахту с условием, что выплатит ее стоимость с процентами. Само собой, раковы получали прибыль, но не платили за арендованную шахту. Ее владелец подал в суд, род потерял оба месторождения. Радовало только то, что на данный момент долгов нам не висело не так много. Правда, огорчало, что у Ломоносовых сохранился только медный рудник, большой участок леса в сибирской тайге и гостиница в Сочи. И чтобы все это не профукать, я должен был срочно оплатить все долги – 33 тысячи рублей. Как раз весь мой капитал, включая вознаграждение графа Рябикова. Конечно, в гостинице меня ждали драгоценности, но я подозревал, что в сложившейся ситуации меня могут обвинить в воровстве, если я попытаюсь заложить их в ломбард. «А где поблизости можно расправиться раз и навсегда с моим долгом?» — спросил я. «Решительный настрой, молодец!» — старушка гордо улыбнулась, словно это была ее заслуга. «Все у нас можно. На первом этаже от главного входа поверни налево, там увидишь кассы». «Спасибо вам». Я ее осторожно обнял. «Вы мне очень помогли». «Да как же не помочь?» Смахнула слезы она. Спустившись на первый этаж, я быстро нашел кассы. Рыжая кассирша со здоровенным начесом очень долго собирала документы, перепроверяла чеки и расписки, звонила в другие отделы и раз за разом перезапускала компьютер, а потом ушла на обед. Меня 5 часов в карцере не выбесили, как это бессмысленная и беспощадная бюрократия. Наконец, когда настенные часы пробили 3 дня, кассирша забрала все мои деньги и выдала взамен бумажку, в которой говорилось, что с сегодняшнего дня род Ломоносовых никому ничего не должен. Насвистывая веселую мелодию, я вышел на улицу и потопал к гостинице. Забавно, все мои приключения в последние дни начинаются с того, что я пытаюсь вернуться в свой номер и просто отдохнуть. Ведь завтра в полдень заканчивается оплаченное время. Я же должен напоследок посетить шведский стол. До гостиницы оставалось всего 2 кварталов. Я проходил мимо кафе, на открытой веранде которого отдыхала шумная компания. Я сперва решил, что они арендовали все заведение, но заметил за одним столиком стройную кудрявую блондинку, которая спешно доедала пирожное и запивала его кофе. Но вовремя уйти она не успела, от компании отделился пьянющий в дрободан парень и поплелся к ней. «Девушка, а ваши родители случайно не астрономы?» Дыхнул он бедной кудряшке в лицо перегаром и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Тогда откуда у них такая звезда?» Кудряшка нервно схватилась за сумочку, поднялась и сделала шаг к выходу под шумный гогот компании. Но ловелас-алкоголик не собирался отступать. Он со всей дури шлепнул ее по заднице и попытался обнять за талию. Девушка вздрогнула, покраснела, на ее глазах навернулись слезы. Тут уж я просто не мог пройти мимо. Подошел к ним, перехватил руку пьяного недоноска и завернул ему за спину. Он жалко вскрикнул и наблевал на свои ботинки. Я брезгливо откинул его и повернулся к кудряшке. «Разрешить сопроводить вас в безопасное место?» «Да», — она робко кивнула и спряталась за мной, когда компания алкоголика Лавеласа повскакивала и, пошатываясь, кинулась ему на выручку. «Ах ты, ублюдок!» — невнятно проорал он и махнул в сторону своих дружков, мол, отвалите, сам разберусь. «Ты вообще знаешь, на кого пасть открыл? Да я тебя пополам порву!» «Руку в жопу засуну и наизнанку выверну! Ты! Вызываю тебе на дуэль! Сегодня же! Слышишь? Сегодня же!» «Хорошо», — спокойно произнес я. «Где и когда?» «5 часов вечера у палат бояр Романовых!» «Договорились. Я подставил девушке локоть, чтобы она взяла меня под руку, и мы пошли прочь». Пьяный недоумок даже не удосужился, хоть как-то проверить, что я вообще приду на дуэль. Собственно, как и его компания. Конечно, я не собирался тащиться вечером, изнанка знает куда, и драться с этим болваном на саблях или стреляться на пистолетах. А он пусть прогуляется, подышит свежим воздухом, ему будет полезно. Но не успели мы с кудряшкой свернуть за угол, как к ресторану подъехал черный лимузин. Открылась дверь, и на улицу вышел статный седовласый мужчина с ледяными голубыми глазами. Шумная компашка моментально притихла. А недоумок, который вызвал меня на дуэль, еще и вжал голову в плечи и попытался слиться со стеной. «Мой помощник доложил, что ты опять пьянствуешь», — процедил мужчина и взял протрезвевшего от испуга парня за ухо. «Хочешь, чтобы завтра все газеты опять пестрели заголовками? Сын Чупрасовых позорит свой род и отца графа. Если еще раз ты что-нибудь учудишь, я лишу тебя наследства и выкину на помойку». Он обернулся к компании, которая дружно пятилась к выходу, и уточнил. «Он еще ничего не успел вытворить». «Вызвал его на дуэль!» — сразу же выпалил невысокий парнишка и ткнул в меня пальцем. «Его?» — уточнил граф Чупрасов. Смерил меня долгим взглядом и с иронией усмехнулся. «Мой сын падает все ниже и ниже. Скоро будет вызывать на дуэль бродячих псин». «Эй, ты!» — крикнул он мне, словно я стоял на другом конце улицы. «Хватит 1000 рублей, чтобы ты забыл про дуэль. Или у тебя стоимость повыше?» Он хмыкнул, а потом еле слышно добавил. «Что за жалкое отребье?» Я чувствовал себя так, словно меня облили грязью. Если сперва я действительно хотел спустить дело на тормозах, то сейчас во мне вспыхнул гнев. Как же меня уже достали эти высокомерные ублюдки, которые смотрят на других людей, как на отбросов. Я мягко вытянул локоть из цепких пальчиков кудряшки и шагнул к графу Чурпасову. Пристально посмотрел ему в глаза и произнес: «Согласно дуэльному кодексу, я требую замены. И хочу, чтобы вместо сына на дуэль вышли вы. Тем более, как я вижу, он не в состоянии».